Глава 25. Джон Лэнтон поздно вернулся к ужину. Он устал, просидев много времени на общем собрании. Мэри Лэнтон была хорошей женой. Она поставила перед мужем тарелки с едой и не стала ни о чем спрашивать. Если он хочет поесть в тишине, пожалуйста, а если захочет поговорить, она будет рядом. Решив оставить свои мысли при себе, Мэри переменила тарелку. Когда она подошла снова, Джон сказал: «Присядьте, мне нужно с вами поговорить». Миссис Лэнтон положила посуду в раковину и подошла к нему. Викарий посмотрел на нее с выражением искреннего недоумения. Она спросила: «В чем дело, Джон?» Он дважды пересек комнату, прежде чем ей ответить. «Вы же знаете, что меня вызвала старая миссис Дан». «Что, она так плоха?» «Нет, она всегда думает, что умирает. Однако, раз уж я туда попал, то решил воспользоваться случаем и встретиться с миссис Коллин и ее дочерью Олайф. Она живет в Лэдбери с миссис Ридли и помогает ей с детьми. Олайф в последнее время не очень хорошо себя ведет. Отсутствует целыми вечерами, поздно возвращается домой. Связалась с плохой компанией. Она совсем юная, ей 16, и миссис Ридли за нее переживает. Она позвонила сегодня утром и спросила, смогу ли я поговорить с миссис Коллин. Поэтому я и думал, что раз уж нахожусь поблизости, то мог бы покончить и с этим делом». Мэри Лэнтон спросила себя, к чему же все это привело. Она уже поняла, что Джон переживает за Олайф Коллин, однако ее Мэри это не должно касаться, поэтому она ждала, что последует за этими словами. Она неопределенно протянула: «Да». Викарий резко развернулся и посмотрел на нее. «Я сходил к Коллинам и теперь немного разобрался в том, что мне было непонятно». Миссис Лэнтон пристально взглянул на него. Ее светлые волосы сияли при свете, но лицо было очень серьезным. «И в чем же дело, Джон?» Он опустил руку на ее плечо. «Я разговаривал с миссис Коллин об Олайф. Знаете, мне очень хотелось побыстрее закончить разговор, так как она не слишком приятная особа». «И что же она сказала?» «Она посоветовала мне сначала разобраться в собственной семье». «О, Джон!» «Миссис Коллин сказала, что Элли крутит роман с Джеффри Фордом, что это известно всем, кроме меня, что я сначала должен разобраться с собственной сестрой, прежде чем я решу вмешиваться в жизнь ее дочери». Тут он замолчал и отошел к окну. «Я не стану повторять все, что говорила эта ужасно невоспитанная женщина. Она сказала, что Элли ходила ночью к Джеффри, в дом Фордов, чтобы, как она сказала, поговорить. А затем миссис Коллин увидела, что Элли вернулась домой почти в 2 часа ночи. Я хочу знать правду. Все происходило так, как она мне рассказала, или же это ложь и клевета? Если вам известно что-нибудь, вы обязаны мне ответить». Синие глаза его жены были очень спокойны, и она невозмутимо ответила: «Джон, я не знаю. Она была очень несчастна. Я даже забрала детей в свою комнату, когда Дженни сказала, что Элли плачет ночью. А теперь она стала запирать свою входную дверь». «После чего она стала так делать?» «После того, как я забрала детей». Джон Лэнтон, мгновение помедлив, рассерженно и вместе с тем твердо объявил: «В моем доме такого не может быть. Это очень опасно. Для этого не должно быть причин». Однако оба подумали о том, что причина все-таки была. Если девушка уходила ночью, ей нужно было позаботиться о том, чтобы ее уход остался незамеченным. Он сказал: «Мне нужно ее увидеть». «Джон, нет, не надо». Викарий взглянул недобро, так как никогда до этого не смотрел. Такие вещи нельзя скрывать. Глаза миссис Лэнтон наполнились слезами. «Джон, можно я первая с ней поговорю? Она ведь ужасно слабая, а теперь еще и несчастна. Наверное, дело обстоит не настолько плохо, как ты думаешь». Джон остановился на миг, затем словно нехотя произнес: «Ладно, поговори с ней, но только сейчас. Она готовится ко сну». «В 9:30?» «Иногда она ложится и в 9:50. Когда сильно устает, тогда и ложится». «Значит, пока она еще не заснула? Или же вам придется разбудить ее? Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Не думайте, что вам удастся замять эту историю, Мэри. Вы обязательно должны поговорить с ней сегодня же». Мэри Лэндон впервые за свою супружескую жизнь почувствовала, как между ними возникает барьер. В данном случае это была совесть Джона. Миссис Лэнтон ошеломила мысль, что такое между ними возможно. Ее собственная совесть была более склонна к компромиссам. С ней всегда можно было договориться, если Мэри внутренне ощущала какие-то сомнения. Теоретически она всегда осуждала грешника, но практически и почти всегда его прощала. Она пошла наверх с тяжелым сердцем и постучала в дверь Элли. Ответа не последовало, и миссис Лэнтон постучала снова. После третьего раза она повернула ручку. Дверь была заперта.